Он обвел взглядом многочисленных охранников и служанок, приближающихся к нему со всех направлений с совершенно равнодушными выражениями лица, а потом окончательно сорвался и побежал по коридору, издавая панический крик. Все, кто бы ни попадался ему на пути, будь то врачи, присматривавшие за выздоравливающей женой, или верные слуги, работавшие здесь на протяжении нескольких лет, провожали паникующего Джуда совершенно спокойными и равнодушными взглядами. Вскоре Джуд ворвался в спальню жены. «Лейла! Лейла!» Лейла уселась на кровати и бросила непонимающий взгляд на паникующего мужа. «Джуд, что случилось? Тот волшебник, ну, который вылечил тебя, он заколдовал нашу прислугу и охрану, чертов ублюдок!» Джуд сжал кулаки и заскрежетал зубами, а Лейла засунула руку под одеяло и аккуратно надела шляпу, при этом сладко улыбаясь своему мужу. «О чем это ты? Похоже, тебе необходим отдых, дорогой, а?» Джуд с разбегу врезался в дверь и побежал по коридору особняка, спотыкаясь о ровный пол. Вскоре он ворвался в комнату ожидания, где увидел злосчастного волшебника. Ерваши спокойно сидел на диване, наблюдая, как Венди робко общается с дочерью Джуда. «Что, что ты сделал со всеми?» Джуд закричал на Ерваши со смесью гнева и страха в голосе. Ерваши повернул голову и легонько улыбнулся паникующему Джуду. «Разве ты не говорил, что деньги могут все сделать за тебя? Тогда я просто уволю тебя». «Уф, уволишь». Джуд бросил непонимающий взгляд на Ерваши. Как раз в этот момент в комнату ожидания вошел дворецкий в шляпе. Он шагнул вперед и вежливо поклонился Ерваши, словно Джуд был для него совершенно пустым местом. «Господин, жду ваших указаний. Я приказываю уволить его, уладь все формальности». Ерваши небрежно взмахнул рукой. Дворецкий покорно кивнул и подошел к Джуду. «Пожалуйста, следуйте за мной, если желаете получить последний расчет перед увольнением». Джуд крепко сжал кулаки и заскрежетал зубами, после чего сорвался на крик. «Ублюдок, что ты блуд несешь?» Люси, весело общавшаяся с Венди, сперва бросила непонимающий взгляд на Джуда, а потом обратилась к Ерваши. «Папочка, почему этот дяденька так злится? Кто его знает?» Ерваши пожал плечами. «Возможно, он свихнулся на работе, но не стоит переживать, я уже отдал приказ об его увольнении». «Хорошо, папочка». Люси облегченно вздохнула. Джуд наблюдал за происходящим с выпученными глазами. «Ты, ублюдок, что ты сделал с моей Люси?» «Я, Джуд, Джуд Хартфилье, глава компании Хартфилье, это я, доченька. Хватит выдавать себя за моего папочку». Люси надула щечки и бросила раздраженный взгляд на Джуда, а потом спряталась за спиной Ерваши, испугавшись его безумного и агрессивного поведения. «Значит, вот как ведут себя свихнувшиеся люди. Как страшно!» Ерваши тепло улыбнулся и погладил голову испуганной Люси, параллельно махая другой рукой дворецкому неподалеку. Дворецкий, понимающе кивнул и позвал охрану, чтобы те вытащили обезумевшего Джуда из комнаты. Люси облегченно вздохнула и ярко улыбнулась, когда охранники насильно вытаскивали брыкающегося и кричащего Джуда из комнаты. «Папочка, давай отправимся на прогулку вместе с мамочкой, когда она окончательно выздоровеет».